Когда они оказались в ботаническом саду, Пан погнался по лужайке за мышкой, а потом раздумал и залез на огромную сосну у ограды. Было радостно смотреть, как он прыгает с ветки на ветку так далеко от Лиры. Но им следовало соблюдать осторожность, чтобы никто этого не видел. Приобретенная с таким трудом ведьминская способность к разделению должна была остаться их тайной. Прежде Лира обязательно выдала бы эту тайну своим сорванцам-приятелям, чтобы посмотреть, как они в ужасе выпучат глаза. Но Уилл научил ее ценить молчание и осторожность. Она села на скамейку и стала ждать Пана. Он любил заставать ее врасплох, но обычно она успевала заметить его раньше, чем он рассчитывал. Вот и сейчас она увидела, как он крадется к ней по берегу реки. Отвернувшись, она притворилась, что не замечает его темного силуэта, и схватила его в тот момент, когда он прыгнул на скамейку. «У меня почти получилось», — сказал он. «Да ну, ты еще у ворот был, а я уже тебя засекла». Он уселся на спинке скамьи и оперся передними лапками на ее плечо. «Что мы ей ответим?» — спросил он. «Что согласны. Все равно пока надо только встретиться с директоршей, а про школу после решим». «Но мы согласимся, правда?» «Да», — откликнулась она. «Скорее всего». «Там должно быть неплохо». Лира подумала о других ученицах. «Какие они?» «Наверное, умнее ее и больше знают. И уж точно лучше разбираются в том, что считают важным девочки ее возраста. А она не сможет рассказать им и сотой доли того, что знает. И обязательно покажется им невежественной простушкой». «Как ты думаешь, леди Хана и впрямь умеет общаться с ретиометром?» — спросил Пантелеймон. «С помощью книг. Уверена, что да». «Интересно, сколько их, этих книг? Помяни мое слово, мы выучим их все, а потом без них обойдемся. Не таскать же с собой повсюду целую кучу, Пан». «Что? Ты когда-нибудь расскажешь мне, что вы делали с Дэймоном Уилла, когда были без нас?» «Когда-нибудь. А она расскажет Уиллу. Мы уговорились, что сделаем это, когда придет время. Мы оба это почувствуем, но не раньше». «Хорошо», — покладисто ответила она. Она рассказала Пантелеймону все, но он имел право на свои секреты. В конце концов, она так жестоко с ним обошлась. Кроме того, приятно было сознавать, что их с Уиллом объединяет еще что-то. Она задумалась, наступит ли когда-нибудь в ее жизни час, когда она перестанет думать о нем, мысленно говорить с ним, заново переживать все минуты, проведенные вместе, мечтать услышать его голос и почувствовать прикосновение его рук, его любовь. Раньше ей и не снилось, что можно полюбить кого-нибудь так сильно. Из всех ее удивительных приключений это было самое удивительное. Ей казалось, что нежность, оставленная в ее сердце этой любовью, похожа на ушиб, который никогда не пройдет и который она будет лелеять вечно. Пан скользнул вниз, на скамью, и свернулся калачиком у нее на коленях. Здесь, в темноте, они могли чувствовать себя спокойно. Она и ее Дэймон с их секретами. Где-то в спящем городе были книги, которые снова научат ее пользоваться аллитиометром. И добрая, умная женщина, которая ей в этом поможет. И девочки-школьницы, которые знают гораздо больше, чем она сама. Они еще не подозревают об этом, — мелькнуло у Лиры в голове. Но они станут моими подругами. — Помнишь, что сказал Уилл? — пробормотал Пантелеймон. — Когда? — На пляже, перед тем, как ты взялась за литиометр. Он сказал, что других мест для нас нет. Так говорил ему отец. Но было и кое-что еще. Помню, он имел в виду, что с царством, с небесным царством, покончено. Его больше не существует. Мы не должны жить так, будто оно значит больше, чем жизнь в этом мире. Потому что самое важное место всегда там, где мы сами. Он сказал, мы должны кое-что построить. Вот почему нам нужна вся наша жизнь целиком, пан. А иначе мы ушли бы с Уиллом и Кирджавой. Правда? Да, конечно. Или они с нами. Только тогда мы не смогли бы это построить. И никто не сможет, если будет думать в первую очередь о себе. Хоть это ужасно трудно, нам надо быть веселыми и добрыми, и любопытными, и смелыми, и терпеливыми. А еще учиться и думать, и работать изо всех сил. Всем нам, во всех наших мирах. И тогда мы построим... Ее руки лежали на его шелковистой спине. Где-то в саду запел соловей. Легкий ветерок тронул ее волосы и прошелестел листьями в вышине. И все колокола города прозвенели по разу. Один высоко, другой низко. Некоторые поблизости, а некоторые в отдалении. Какой-то надтреснуто и брюзгливо, а какой-то серьезно и густо. Но все на разные голоса объявили одно и то же время, хотя два или три чуть-чуть запоздали. И там, в другом Оксфорде, где они с Уиллом поцеловались на прощание, тоже, наверное, звонили колокола. И пел соловей, и ветерок шевелил листву в ботаническом саду. — И тогда что? — сонно переспросил ее Дэймон. — Что мы построим? — Небесную республику, — сказала Лира. —